«На расстоянии трех прыжков, учитель!» — воскликнул возжаждавший, не спуская глаз с подползающего удава. «Прочерти борозду на расстоянии двух прыжков от меня», — сказал задумавшийся спокойно. «Но ведь это опасно, учитель!» — попробовал возразить возжаждавший. «Не спорь, у нас слишком мало времени», — поторопил его задумавшийся. Удав уже полз по гребню зеленого холма и был от них на расстоянии 10 прыжков. Возжаждавший не заставил себя долго упрашивать. Он сделал 2 прыжка от учителя в сторону приближающегося удава, и это были далеко не самые удачные его прыжки, хотя он очень не хотел рисковать жизнью учителя. Тем не менее он прочертил борозду, как сказал учитель, и сразу же сделал 10 прыжков в сторону от удава, и каждый прыжок был удивительно удачен, хотя он изо всех сил сдерживал себя. Теперь он сидел на довольно безопасном расстоянии и с замирающим от волнения сердцем следил за происходящим. Удав подползал все ближе и ближе. Он никак до сих пор не мог решить, на какого из этих 2 кроликов распространяется право на отглот. И если один из этих кроликов родил другого, то не может ли он осуществить отглот обоих кроликов, ссылаясь на свое опоздание или на преждевременные роды в процессе заглота, или не стоит? Странные действия кролика, который сначала прыгнул в его сторону и прочертил какой-то каббалистический знак, а потом и вовсе отскочил, внушали ему сильные подозрения. «Тут что-то не то», — думал он, стараясь быть как можно осмотрительнее. Теперь в движениях его огромного тела чувствовалось какое-то противоречие. Та часть тела, которая была поближе к голове, явно замедлила свои движения, тогда как хвостовая часть нервно извивалась, как бы раздраженная медлительностью своего начала. Кончик хвоста нетерпеливо пошлепывал по траве, выбивая из нее небольшие струйки пыли. Предельно замедлив свое продвижение, молодой удав осторожно приблизил голову к борозде, понюхал ее языком и внимательно оглядел, стараясь понять ее коварное назначение. «Ты видишь?» — сказал задумавшийся. «Даже удав, вырванный из привычных обстоятельств, сразу же теряется». «Да!» — крикнул возжаждавший в сильнейшем волнении. «Я вижу, что хвостовая часть здорово напирает, так и должно быть», — спокойно пояснил задумавшийся. «Приказывает желудок, а голова удава — это только служба заглатывания». Но тут удав остановился в полной нерешительности. Он даже слегка покосился на второго кролика, думая, не взяться ли за него. Неожиданная борозда, а главное, спокойный голос этого кролика слишком смущали его. Но в это мгновение задумавшийся, наконец, замер. Уши у него опустились, а глаза стали покрываться приятной поволокой. Удав снова взбодрился и, уже не спуская глаз с этого кролика, продвинул голову за черту. Кролик был довольно худой, и ему мельком подумалось, что король кроликов именно таких нежирных кроликов предает, чтобы жирными питаться самому. Он, конечно, знал, что кролики кроликов не едят, но сейчас почему-то забыл об этом. «Учитель! Учитель!» — крикнул возжаждавший. «Ты, кажется, засыпаешь! Проснись!» «Не беспокойся! Все идет правильно», — ответил задумавшийся, стараясь своим голосом не вспугнуть удава. «Но зачем так рисковать, учитель?» — снова крикнул возжаждавший. «Мой подопытный удав слишком вяло работает», — ответил задумавшийся. «Я ему помогаю». Удав, уставив на задумавшегося свои омерзительные глаза, продолжал медленно переползать борозду.